Виктор Фатеев. Генеральный директор ООО «Фотон», производство настольных ламп. 15 световых лет. Вот уже 12 лет ООО «Фотон» делает настольные лампы. Подобных фирм в России очень мало. Почти никто из российских производителей не хочет заниматься осветительной техникой. И зря. За последние 3 года в Москве закрылись практически все светотехнические заводы, а привезти абажуры из-за границы не так-то просто. Об особенностях светобизнеса рассказал генеральный директор фирмы «Фотон» Виктор Фатеев.